Глава вторая. Владелец отеля «Восходящая луна» повидал на своем веку всяких клиентов и уже давно ничему не удивлялся. Поэтому вопрос нового постояльца, прибывшего накануне поздно вечером, не застал его врасплох. Клиент был явно не из бедных, мужчина лет 40, с округлым добродушным лицом, на первый взгляд полноватый, но широкоплечий и довольно крепкий. Недешевый костюмчик, хоть и простенький, оценил про себя хозяин заведения и ухмыльнулся. А вот диета тебе, друг мой, не помешает. Но ничего, местные тебе ее быстро подберут. Впрочем, лично его, Дениса Васильевича Тарыгу, по прозвищу Бульдог, это ни в коей мере не волновало. Так что, подставив холеное лицо первым лучам восходящего солнца, падающим в холл отеля сквозь огромное окно, он важно кивнул постояльцу и, сделав внушительную паузу, сказал: «Я, конечно, наверняка утверждать не могу, но слышал». Тут Бульдог снова сделал паузу и доверительно склонился к собеседнику, что найти таких людей можно там, где их никто не трогает, где можно выпить и поговорить. «Спускайтесь часов в 9 вечера сюда, в наш бар при отеле. Есть у меня на примете пара надежных людей, которые смогут вам помочь. Как вас представить?» «Мякишев Леонид, свободный художник». «Леонид, очень приятно». Бульдог сделал пометку в блокнотике. «Так на какой срок закреплять за вами апартаменты?» «Ну, давай», – задумчиво протянул клиент. «Оформляй за мной этот клоповник на месячишко. Хочу как следует отдохнуть после трудов праведных». Вечером, заняв дальний угловой столик, предусмотрительно выделенный хозяином отеля, Леонид неспешно цедил прохладное пиво и разглядывал собирающуюся публику. Ужесточение репрессивных мер против любителей поискать что-нибудь запретное там, куда и ходить-то было запрещено, уменьшило число приезжих, из-за чего когда-то вполне фешенебельный трехэтажный отель переживал со своим хозяином не лучшие времена. Богатая некогда обстановка бара при отеле потускнела, обветшала и служила естественным фоном для рабочих курток, грязных спецовок и вязаных шапочек, постепенно заполнявших гардероб. Два человека, уверенно шагающие от входа в зал прямо к его столику, привлекли внимание Леонида, и прежде чем они подошли, он успел их хорошенько рассмотреть. Один высокий, одет в старый свитер и бесформенные серые брюки, а на ногах, на удивление, хорошие полуботинки. Короткая стрижка на вытянутой голове и оттопыренные уши завершали образ потомственного работяги из люмпен-кварталов. Второй пониже ростом, заметно плотнее, с короткой и настолько густой шевелюрой, что казалось, будто ему на голову напялили плюшевую игрушку. Джинсы, рубаха из синего вельвета и лакированные туфли делали его похожим на мелкого служащего, зашедшего выпить пивка после трудового дня. Оба вежливо поздоровались, но руки ни один из них не подал. Усевшись напротив Мякишева, они несколько минут молчали, внимательно разглядывая его, как товар в магазине. Леонид тоже не торопился начинать разговор и только разминал пальцами чуть влажную сигарету. «На осведомителя ты не похож», – внезапно заключил мелкий служащий. «Грош цена тому осведомителю, который похож на осведомителя», – немедленно с улыбкой откликнулся Леонид. «А вот ты как раз на осведомителя очень даже похож». Рослый засмеялся, а его товарищ, получивший неожиданный отпор, несколько смущенно провел ладони по шевелюре и вдруг так же внезапно, без перехода, спросил: «Куда хочешь дойти?» «В смысле дойти?» – удивился Леонид. «Бульдог сказал, что ты ищешь проводника. Куда идти надо?» «Не знаю. Я думал у вас совета спросить». «Первый раз? Турист?» – подключился Рослый. «С туристами, извини, дело иметь не хочется. Ненужный риск и угроза репутации. Лучше 3 раза по делу сходить, чем 1 раз с туристом на горбу». «А если турист вполне состоятелен и вдобавок не жаден?» – лукаво сощурился Леонид. «Сколько вы ходите за обзорную экскурсию по зоне на 2 дня?» «Слышь, ты это язык-то придержи!» – сморщившись, как от горького лекарства, процедил сквозь зубы мелкий служащий. «Так эти вопросы не решаются. Тут тебе не базар. И никто тебя, лопуха зеленого, так сразу в зону не возьмет. Понимать же надо». «Ладно, парни, я понял». Мякишев поднял руку, привлекая внимание официанта. «Просто поговорить хотел. Никуда идти еще не собираюсь. Думаю пока. А вот за общую информацию, так сказать, ликбез, уже готов платить сейчас и наличными. Хочу узнать самое общее из того, про что говорить можно». По лицу Рослого было видно, что он намерен уйти, но его товарищ вдруг развалился на стуле, достал пачку папирос, которые совершенно не сочетались с его имиджем, и сказал: А чего бы и не поговорить. Подоспевшему официанту Леонид заказал графинчик водки из холодильника, жареного мяса, маринованных грибов, соленых огурчиков и еще что-нибудь на усмотрение шеф-повара. Для ускорения процесса в дело пошла мелкая купюра, и через каких-нибудь 5 минут собеседники уже пили за знакомство. Мелкого служащего звали Геннадием. Рослый представился Виктором. Сперва Мякишеву приходилось задавать наводящие вопросы, но после 3-й рюмки сталкеры расслабились. Чуть погодя, говорили, перебивая друг друга, а через 20 минут к ним подсел знакомый Геннадий, и Леонид заказал 2-й графинчик водки. Еще через час вокруг столика сидело уже больше 10 человек, и веселье только набирало обороты. Деликатный официант подкрался к Мякишеву сзади и осторожно спросил на ухо, в состоянии ли клиента платить все сделанные заказы. Получил пачку банкнот и был с позором отправлен за ящиком коньяка. По прошествии некоторого времени Мякишева в зону собрались вести уже не менее 50 сталкеров. «Леня!» – дрожащим от высоких чувств голосом восклицал подобревший Геннадий. «Да я тебя куда хошь! Да я и не из-за денег!» Последняя мысль настолько возмутила его нежную душу, что на миг показалось, будь то он даже протрезвел. Подтянулся, стал суров лицом и поднял вверх указательный палец. «Просто хороший ты человек!» Расслабился он вновь, глядя в прозрачные, бессмысленные от последних трудов над коньяком, водянисто-голубые глаза Мякишева. Виктор, и ранее пытавшийся сползти под стол, вдруг запрокинул голову и гулко всхрапнул. «Ленька!» — хлопнул кто-то Мякишева по плечу. «Гена дело говорит. Пошли завтра. Вот полечимся с утра и все вместе пойдем». «Тихо!» — Геннадий сделал значительное лицо, прищурил глаза и начал кидать вокруг нарочито подозрительные взгляды. «Тише! Вон Савелий на той неделе приняли. И она тоже слушает, а дураков себе в маленький такой блокнотик пишет. А потом раз!» Он выпучил глаза и сделал широкий сабельный жест рукой. «Уйди, барсук, мы с тобой не пойдем. Мы с Леней через 2 дня на сухой пруд сходим». «Сухой пруд давно в мертвяк отходит. Никакого интереса, а вот тапки отбросить там можно запросто», сказал сбоку мрачный мужчина в возрасте, выглядевший из всей компании самым трезвым. «На выпь косу идти надо». Виктор вдруг очнулся, зацепился за стол обеими руками. Одним длинным движением, словно забираясь на турник, поднял непослушное тело и громко заявил. «Тост!» В его руке был насмерть зажат стакан, до краев наполненный не самым плохим коньяком. «За Леонида!» – звучно сказал Виктор, метнув в горло половину коричневой жидкости, передохнул, допил остальное, бережно поставил стакан и сполз под стол. Толпа вокруг нестройно поддержала здравницу. Если бы Леонид не был так пьян и смог увидеть все, что происходило за окном на темной улице, он, конечно, обратил бы внимание на 2 людей, расположившихся на скамеечке под ближайшим к отелю деревом. Они внимательно разглядывали Леонида, хорошо видимого сейчас в освещенном баре, сквозь огромную витрину и периодически звонили куда-то по сотовым телефонам. «Пойдет», – в очередной раз убирая трубку, сказал один из наблюдателей, смуглый брюнет с короткой стрижкой. Хмырь не из бедных, но прямой родни найти не удалось. Заработал на каких-то картинах, вот и потянуло за приключениями. Может, он вообще будет только рад. 2-й, спортивного телосложения, с длинными светлыми волосами, собранными на затылке в хвост, в ответ коротко хохотнул и позвонил кому-то со своего мобильного. «Это я. Восходящая луна. Фамилия Мякишев. Мякишев. Да, приехал на днях. Да, посмотрите за ним. Если все будет в норме, возьмем, как планировали. Да-да, подходит на 100%. «Да будет вам аванс. Не стани». Убрал трубку и фыркнул. Достал своим нытьем. «Пойдем», — сказал, поднимаясь со скамейки брюнет. «Тут все ясно. Только бы кроки с ломиком нам малину не испортили. Нейтрализуем», — авторитетно заявил светловолосый, но по скептическому взгляду товарища понял, что слова его не были приняты всерьез. К обеду следующего дня в дверь номера, куда заботливые служащие проводили под утро Виктора, Геннадия и еще 2 наименее автономных любителей выпить за чужой счет, громко и настойчиво постучали. Немыслимым усилием воли Геннадий смог подняться с кровати и, придерживая рукой, готовый взорваться от боли голову, с трудом открыл дверь. На пороге стоял посыльный, пацан, работавший у бульдога на побегушках за еду. «Господин Мякишев велел передать вам вот это». Скороговоркой выпалил мальчишка и сунул в руки Геннадию 2 конверта. «Вам и вашему товарищу». Геннадий хмуро кивнул, закрыл дверь, прошел в комнату и, бросив конверты на кровать, жадно припал к живительному источнику влаги, представленному в номере дешевым стеклянным графином. Слегка утолив жажду, он вернулся к кровати и замер. Конверты не были запечатаны, и теперь было видно, что в них лежат крупные банкноты. Заезжий гость не обманул и щедро оплатил не только веселые застолья, но и пьяную болтовню.